Под изображением значилось, что в последний раз ее видели выходящей из ночного клуба в Бостоне в ночь на 25 февраля.